Для Георгия Рамадановского лето тоже прошло достаточно спокойно. Согласно утвержденному плану, можно сказать, поставлялось оружие и боеприпасы, везлись через Азов казакам, везлись от них военные трофеи. Мирин тот вообще из моря не вылезал, отправляя на верфи то галеру, то шебеку, то еще что. Прошлое лето для Сулеймана завершилось не то чтобы разгромом, но собрать силы ему было затруднительно. Собрать, перебросить, да и полководца найти. Насчет своих талантов Сулейман не обольщался. Ему до предка, как от Азова до Индии пешком. Имеется в виду Сулейман Великолепный, Кануни. Примечание автора. Тот Сулейман водил войска в атаку. Этот же вынужден был искать полководца, да не всякого. Оставить топ-копы он сам сейчас не мог, не на кого. Визирь слаб, остальные просто стервятники. Значит, с войском он не пойдет. И полководец нужен, такой, чтобы воевать умел, а вот сесть на трон не желал. Но где такого найти? Вот ведь сложность. К тому же и диверсии радости не добавляли. Сулейман не был обучен статистике, но что-то подозревал. То там поставят в армию негодное зерно, да настолько негодное, что съев его, целый полк едва в мучениях не помер. То воду в колодце отравят, то лошади погибнут, то на верфях пожар, то на складе с боеприпасами. Совпадение? Нет. Такие совпадения на двух ногах ходят. А вот как их поймать? О продажности своих чиновников Сулейман догадывался, а значит, пока у шпионов не кончатся деньги, они так и будут находиться среди порядочных людей. И что самое плохое, русским такого же не устроишь, никак, некому потому что. Где они-то своих людей нашли? Про царевичеву школу Сулейман слышал, но полагал ее аналогом янычарского корпуса. И даже слегка сочувствовал русскому государю. Не знаешь ты, бедолага, какой хомут сам для себя гнешь своими же руками. Да и потомкам твоим расхлебывать достанет. Так что война с Русью грозила перейти в затяжную стадию. Ну и пусть, дело житейское. Это в короткой войне важно, кто победит, а в длинной, кто первый выдохнется, так-то. Хватит ли у Руси сил и средств, чтобы конкурировать с Османской империей? Ой, Ли. Оспа. Как много в этом слове. В 20 веке ничего особенно страшного в нем не видят. Прививка и никаких забот. А вот в 17-м вымирали целые города. Страшно было всем, от нищего до короля. Наверное, на всю Испанию не боялась одна Маша, ну и ее свита. Дети тоже могли не бояться, хотя и не догадывались. Метод прививки от оспы на Руси разработали давно, просто не обнародовали. К чему? Прививали потихонечку народ при монастырях. Благо, коровья оспа часто встречалась. Говорили всем, что это благословение, и обещали помолиться за здравие. Люди переносили прививку и практически не болели, или проходила болезнь не тяжелее насморка. Вакцинация по типу Дженнера. Примечание автора. Даже Дон Хуан, хоть и не знал, но мог не бояться оспы. Привили его потихоньку в бане посреди процедуры массажа. Принц и не заметил царапины на плече. Мало ли где, мало ли как. Бывает. Софья не хотела лишиться союзника от разных случайностей. На Руси это было. А вот в Испании эпидемия свирепствовала вовсю. Что самое печальное, жертвой оспы стал его величество Карлос. Болезнь не пощадила монарха, который свалился, когда эпидемия уже шла на убыль. Авторский произвол. В реальной истории Карлос умер в 1700 году, то есть на 5 лет позже, и не от оспы, а просто по причине многочисленных генетических дефектов. Примечание автора. Самое печальное, что никто особенно и не горевал по этому взрослому ребенку. Понимали, что оспа его величество не вынесет, что это смертный приговор, и все равно не горевали. У людей Карлос ассоциировался с закатом испанского золотого века, так что умрет и бог с ним. Намного большую тревогу вызывал у тех же придворных Дон Хуан, который сидел у постели сводного брата, позабыв про сон и еду. Маша просто силой уводила его оттуда, подменяя супруга, за что и получила прозвище «Милосердной». Никто, в том числе и Дон Хуан, ведь не знал, что она просто не боялась болезни. А вот супруга Карлоса почему-то не рвалась разделить с ним ложе или поухаживать за больным. Боялась. Трусила, заперлась у себя в покоях, ежедневно окуривала их ароматными травами, молилась, рыдала и все равно не убереглась. Свалилась с той же болезнью, выжила, но красивое лицо оказалось непоправимо испорчено оспинами. А вот Карлос... Его величество скончался на пятый день болезни, не приходя в сознание. Испания погрузилась в траур. Наследником был объявлен старший сын Дона Хуана, регентом сам Дон Хуан. Все рыдали и страдали. И тут ее величество Марианна увидела свой шанс, заявила, что беременна, и потребовала, чтобы трон наследовал ее ребенок. Вот. Испания замерла в ужасе. Рыжую немку не любили, и если бы Дон Хуан вздумал сажать ее на трон, хорошим бы это не кончилось. По счастью, мужчина не был обделен здравым смыслом, да и жена подерилась. Он приказал посадить ее величество под замок, приставить к ней одних женщин и распорядился ждать, не оставляя ее одну ни на минуту, ни днем, ни ночью, пока не родит, якобы для услуг и помощи, или чтобы она с горя с собой не покончила. С какого? Так горе же, муж умер. А испанская королева и вдова испанского короля, тем более вдова бездетная, это две большие разницы, пока бездетная. Испанские сеньоры и дуэньи восприняли просьбу его величества очень серьезно и заняли места на страже у покоев королевы и в ее покоях. Кой мужчина, голубь бы не пролетел для непорочного оплодотворения. Спустя 3 месяца стало окончательно ясно, что ее величество не беременна. И Дон Хуан с громадным удовольствием отправил ее, нет, не в монастырь, хотя очень хотелось, для красоты, в тот, где померла мать Карлоса. Им, коронованным стервам, уже не привыкать. Вместо этого он благородно отправил королеву в Толедский Алькасар, некогда резиденцию королей Кастилии, и даже назначил ей неплохое содержание. Посылать родственникам что-либо у нее не получится, да и приглядывать за ней будут строго, но это все же не монастырь. Марианна была в ярости, но на регента это уже совершенно не действовало, равно как и ее истерики, крики, скандалы, шантаж и угрозы. Курфюрст Пфальцкий ему и так по гроб жизни был обязан. А чем еще они могут угрожать? Разорвать союз? Приятного аппетита Людовику! А в основном для Испании оспа оказалась куда как более заметна, чем смерть короля. Все равно за него по большому счету правил Дон Хуан, а тот никуда не делся. Пусть теперь правит за сына, пока тот не войдет в возраст. Да и его жена, хоть и русская, а неплохая вроде как. Период смены власти прошел бы для Испании нормально и спокойно, если бы не Людовик. Надо же было ему отыграться за поражение при Пфальце. Надо. И он заявил свои претензии на трон Испании. Не лично свои, своего внука. На том основании, что в его роду были и Анна Австрийская, и Мария Терезия. А в Испании допускается наследование по женской линии. Все лучше, чем бастард или сын бастарда. Испанцы такому повороту дел не обрадовались. И это мягко сказано. Да, Филипп был не особо хорошим правителем, Карлос тоже, но последние 5 лет были вполне терпимы. В отличие от деда, отца и брата, Хуан понимал, что сдохлые овцы ни шерсти не настрижешь, ни мяса не получишь, а потому решил сначала дать народу нагулять хоть какой-то жирок. Товары и серебро из колоний поступали регулярно, пиратов приструнили, пошлины и налоги снизили, инквизиция перестала зверствовать, появились рабочие места. Одним словом, в Испании стало возможным жить, а не выживать, стиснув зубы. И тут, здрасте вам. О положении дел во Франции испанцы были и наслышаны, и налюбовались на тех, кто, сломя голову, бежал из-под правления короля солнца. Да и скандалов с именем Людовика было уже связано. Испанцы, так уж вышло, были очень набожными, а у Людовика даже фаворитка, черные мессы, говорят, служила. Это ж какой там бардак творится? Нет, не надо нам такого правителя. Это на словах его внук. Править будет, да на бумажке, а на деле Луи никого из-под своей мягкой лапки не выпустит. Так что Испания не делилась на два лагеря, тех, кто за и против. Люди не спорили, не пытались кого-то убедить. Все твердо знали, что Людовик им не нужен ни в каком виде. Примерно это и заявил Дон Хуан французскому послу, мол, извините, у нас тут законный государь есть, его величество Мигель, король Испании, на четверть Габсбург, на половину романов, благородных царских кровей, так что извините, уж всякое это больше, чем у вашего Людовика Солнца, и посмотреть еще надо, кто тут бастард. Есть историческая версия, хотя не подтвержденная, что отцом Людовика XIV был не Людовик XIII, а кто-то другой. Как вариант, тот же кардинал Ришелье или Мазарини. Не подтверждено, но, возможно, примечание автора. Французский посол оскорбился и принялся угрожать. Наткнулся на равнодушие со стороны Дона Хуана и отступил. Отписал Людовику. И, может быть, даже обошлось бы без войны. Может быть. Но жадность определяла бытие. Будем воевать или нет? Людовик не советовался со своей супругой, он скорее размышлял вслух. Благо слушать ее величество умело. Ей-ей, он понимал, почему на ней женился Яков. Красивая, даже после вторых родов. Да-да, недавно жена подарила Людовику прелестного сына, названного Жаном Филиппом. Не глупая, очаровательная, тактичная, а как она умеет слушать. И не только слушать, но и слышать, что немаловажно. Анна соединила в себе черты как Атенаис де Монтеспан, так и Франсуазы Скарон, взяв от обеих его любовниц самое лучшее. И кроме того, было в ней нечто неуловимое, какая-то загадка, тайна. Что-то такое, что Людовик никак не мог разгадать. «С одной стороны, денег сейчас в казне практически нет. С другой, очень лакомый кусочек. Да и недовольные там наверняка найдутся, если поискать, бунты спровоцировать. Опять же, Нидерланды. Испания сейчас откусила себе очень неплохой куш. А к чему им столько земель?» Надо повоевать. Стоит, ресир. Испания не сама по себе. За ними стоит еще и Русь. Русь? Московия? Раздражение в голосе Людовика было ненаигранным. Презрение, кстати, тоже. Памятна ему была попытка выдать дочь за русского принца. И наглый отказ этих варваров. Как они вообще смели? Им такую честь оказали. Эти наглецы. Гнев вспыхнул с новой силой. «Они сильны, ваше величество, и опасны. Даже турки опасаются с ними связываться». Анна говорила не просто так. На днях она получила письмо из Москвы. Царевна просила, если это возможно, отменить или отсрочить войну с Испанией. Не ко времени и не к месту. Вот если бы Людовик опять с Австрией сцепился, пожалуйста. А Испанию пока трогать не надо. Габсбурги ее довели до такого состояния, что соперником она еще долго не будет. А союзник хороший. «Плевать на этих московских ублюдков!» Разъярился Людовик. «Сестра русского государя, жена Дона Хуана. Полагаю, что русский царь не оставит родных без помощи», — раздельно произнесла Анна. До его величества так лучше доходило, когда он был в приступе ярости. «И на их мнимую принцессу мне тоже. И...» Людовик расхаживал по кабинету и не заметил, как голубым льдом блеснули глаза ее величества. «Эти русские твари!» Дальнейшая речь его величества была достаточно экспрессивна и потому не попала в исторические хроники. Чего ему вовсе не стоило делать, так это говорить гадости о русских в присутствии королевы. Но кто же мог знать? А потому Анна мило улыбнулась супругу, скрывая злость глубоко в душе. «Вы правы, сир, вы такой умный. Я счастлива находиться рядом с вами». и уже про себя в мыслях. «Надеюсь, государь тебя так под землю закатает, что всемиром не найдут». Такой вот выверт сознания. Чем дольше Анна была вдалеке от родины, тем дороже становилась ей Русь. Стирались неприятные воспоминания, приукрашивались приятные. Среди интриги грязи французского королевского двора терем Кремля воспринимался чем-то далеким, чистым и родным. И задевать его грязным языком не стоило. Тем паче русскую царскую семью. Что-что Луи о своих людях так не заботился, как Алексей Алексеевич о русских. Анна собиралась жестко поквитаться с супругом, как минимум, о каждом его чаихе, о каждом движении армий будут знать русские, как максимум. Она даже не предполагала, но точно знала, что обиду не забудет. Людовик на супругу не смотрел, он размышлял, что под эту войну надо бы прибрать к рукам канал между Дунаем и Рейном. Довести его до ума смогут и французские инженеры. А ведь золотое дно получится. Надо воевать с Испанией. Сейчас, когда сил для сопротивления они еще не набрали, а взять с них кое-что уже можно. Это будет несложная война. Небольшая, но победоносная. Вступиться за них некому. Лига распалась, у всех своих забот полно. А русские? Пусть медведей по улицам гоняют. Вот. «Дон Хуан просит помощи». «Какой? Что там случилось?» Алексей и сам мог предположить, что именно и где. Но вдруг кто-то в Европе оказался оригинальным. «Людовик объявил войну Испании». «Вот ведь неугомонный!» Алексей Алексеевич выразился резче. «Ну, о королях обычно не говорят, что у них шило под хвостом». «Этот неугомонный...» Ввел войска в Италию. Евгений Савойский с его легкой руки вторгся в Миланское герцогство. «Надо воевать!» Коротко высказался Алексей. Софья кивнула. И интересы, и родственники. Одним словом, надо. «Дон Хуан сам не вытянет», заметил Иван. «Он многое сделал, но поддержать его особо некому. Педро поможет, но много он сам сделать не в состоянии. Австрия в войну не полезет. Германские княжества тоже. Нидерландам самим бы отбиться. Да и не любят там что французов, что испанцев. Англия? Не смешно. Кроме как на нас ему рассчитывать не на кого. Нет, может он и справится. А может и нет. Лучше ему помочь». «Что мы ему можем дать?» «Не ему. Но есть одна идея». Иван прищурился. «Надо сделать так, чтобы Людовику стало резко не до Нидерландов». «И у тебя есть предложение?» «Одно точно есть». Предложение было такое, что Софья охнула и схватилась за голову. «Ванька, это ж... оно не остановится! Оно пойдет и дальше косить людей!» «Мы сейчас тоже воевать не можем. Деньгами поможем, факт, но в остальном некогда. У нас турки. Кстати, и с ними надо бы что-то подобное». «Не получится. Потери будут намного меньше, чем хотелось бы». «Так ты согласна?» «А если не получится?» «А чем мы рискуем?» «Мы ничем. А вот те, кто будет исполнять, рискуют жизнью». «Они знают, на что идут». Софья посмотрела на мужа, на брата и мысленно схватилась за голову. Им идея нравилась. «Господи, а ведь это ее вина! Во многом ее! И даже если она сейчас не согласится, все равно ребята сделают, как захотели. Если она не предложит ничего другого, а она попросту не знает, что тут можно предложить. Это она их такими сделала. Им ведь действительно плевать на всех, кто не русский. Им не важно, сколько человек умрет в ходе этой войны». «Мальчики, там же и мирные люди, дети, женщины, старики». «Мы постараемся выбрать момент, и скотину тоже. И вообще, такое уже было в истории». Софья только вздохнула. «Да, было, но такое ни один бог не простит. Есть вещи, которые делать не стоит. Но ребята все равно поступят по-своему. Только вот она остановить их не сможет. И самое страшное, что это Ваня, ее Ванечка, ее любимый муж. Нет таких преступлений, на которые не пошел бы капитал. Да, примерно так. Ваня сейчас думает о своей стране и экономит деньги, время, силы. А в итоге ей страшно. Господи, ей так страшно. Кто же получился из ее мужа, из ее брата? Какие чудовища живут в их телах? Она старалась воспитать государя и его верного помощника. А что в итоге? И ведь они не осознают, насколько эта идея страшна. Она целесообразна. Вот где ужас-то. «Ребята, не надо, пожалуйста!» «Соня, мы не выдержим и турок, и французов одновременно, ты же понимаешь!» Алексей смотрел даже с удивлением. «Как это так, сестра не осознает таких простых вещей?» «Казна не настолько богата, а потому придется играть грязно!» «Это иначе называется», — глухо сказала Софья. «Неважно, ты с нами?» Впервые брат и сестра настолько пристально вглядывались друг в друга. Впервые настолько ослабла связь между ними. Впервые. Но потом Софья решительно тряхнула головой. «До конца с вами». И у мужчин просветлели лица. Подумаешь там, приступ сентиментальности напал на женщину. Бывает, даже с самыми лучшими, дело житейское. Этим вечером она долго разговаривала с протопопом Аввакумом. Постаревший, но не утративший ни сил, ни хватки священник принял ее как родную. Исповедь? Вот уж нет, скорее обычное чаепитие. С вареньем в блюдечке, с сахаром в прикуску, с уютной вышитой скатертью. И тем страшнее был контраст между этой обыденностью и уютом, и ведущимся за столом разговором. И Софья не могла сказать, что ушла успокоенная. На душе по-прежнему скреб целый отряд тигров, но... «Ты уверена, царевна, что другого выхода нет?» «Есть, наверняка, но это дольше, сложнее. Мы затратим куда больше времени и сил, жизней наших солдат». «И все же ты бы лучше поискала долгий путь». «Да». «Я попробую убедить государя, но если мне не удастся». «Я приму его решение и помогу во всем». «Царевна, ты не боишься на этом пути утратить душу?» «Нет». Софья не договорила, но и она, и протопоп знали, как будет звучать остаток фразы. «Я давно уже отдала ее, но есть вещи, которым лучше оставаться недосказанными». К чести протопопа он пытался долго и упорно, почти 10 дней, после чего отступился и махнул рукой. Царь считал, что именно этот вариант надо принять, точка. Спустя 10 дней Софья начала действовать. Стиснув зубы, начала. Выбора ей не оставили. Получив от Софьи письмо, ее высочество Мария задумалась, но сделала, как приказано, и отдала своей фрейлине указания царевны. Она верила, та найдет, как выполнить распоряжение сестры. Только вот результат ее пугал сильно. Идея Ивана была чрезвычайно проста. Армию можно остановить другой армией или болезнью. Так поступили монголы, осаждая Кафу, так поступил с индейцами Кортес. Ничто не ново под луной. 1346 год монголы, 1518 Кортес. Увы, сволочи, встречались еще в те времена. А еще до них Ганнибал обстреливал крепости противника горшками с начинкой из гадюк. Примечание автора. Все было просто. Испания перенесла оспу, даже еще не до конца перенесла. Все, что требовалось, это найти 1-2 больных людей, заплатить им и перевести либо их самих, либо тела поближе к французской армии, разумеется, соблюдая все предосторожности. Когда вспыхнет эпидемия, Людовику будет не до войны. Мерзко. Да еще как. От предложения коробило не только Софью, но и Марию. Царевна отлично понимала, почему письмо адресовано ей, а не ее мужу. Дон Хуан взбесился бы. Для него такой метод ведения войн был неприемлем. А для Софьи... Мария не была суеверна, но она долго молилась за сестру. Интуитивно она понимала то же, что и Софья, только вот... Будь она проклята, дорога правителя. Когда приходится делать такой выбор и принимать такие решения, чистым остаться не получится. И человеком, наверное, тоже.